Поцелуй их медленный и тягучий, до странного несвойственный такому нетерпеливому и резкому человеку, как она. Но он позволяет ей и его. Она — первая и последняя его работа, способная диктовать свои правила. «Я так люблю тебя, мастер». Девчонка судорожно обхватывает его за плечи и шепчет. Прерывисто, сбивчиво, нервничает. «Я знаю». Одним движением Лоуренс заставляет ее принять прежнее положение. Несколько коротких порезов над сердцем до сих пор кровоточат. «Ты не могла меня не полюбить». Работа с ней тщательная и продуманная до мелочей. Лоуренс знал, когда и что стоило сказать, чтобы заставить девчонку сойти с ума, потерять рассудок от зародившихся много лет назад чувств. На струнах ее души играть было ничуть не сложнее, чем на скрипке, и он прекрасно справился. Неглубокие раны складываются в узор в виде паучьей лилии. В студии стоит удушливый запах цветов. Лоуренсу хочется подарить девчонке несколько приятных прикосновений, прежде чем перейти к созданию композиции. И ей нравится. Стоны не имеют ничего общего с болезненными. Цветки распускаются на бледной коже один за другим. Под сердцем, под правой ключицей, под ребрами. Она извивается под прикосновениями. Выгибается, царапает короткими ногтями о металлическую поверхность стола. Старается сдерживаться. Понимает. «Ты...» — выдыхает она, хватая его за запястье. «Ты забудешь обо мне после этого?» Произведения искусства создаются для того, чтобы их запомнили. Лоуренсу приходится зафиксировать ее руки креплениями, а следом застегнуть те еще и на лодыжках. Навсегда. Еще немного, и она не сможет себя контролировать. Поддастся инстинктам, начнет непроизвольно брыкаться и пытаться смазать идеальные линии. Сегодня он не может позволить себе ошибиться. Однажды он уже ошибся. Стек сменяется длинным остроконечным скальпелем. Один разрез за другим. Лезвие рассекает плоть легче, чем нож проходит сквозь масло. До кости остается всего пара миллиметров. В нос бьет резкий солоноватый запах крови. В отличие от остальных холстов, девчонка совершенная, заслуживает прочувствовать на себе каждый из составляющих картину мазков. Она прогибается в спине, кричит и едва не оглушает Лоуренса. Громче. Хочется расслышать малейшие оттенки эмоций, почувствовать, как ими она дополняет его работу. Еще громче. Дерганные движения напоминают о судороге, но они прекрасны в своей беспомощности. Когда-то Лоуренс работал с холстами безо всяких препаратов. Тогда их неловкие движения хотелось прервать одним ударом. Голоса заглушить музыкой. От полных постыдного отчаяния глаз отвернуться, пока те, наконец, не станут красивее. Сегодня музыка. Ее пронзительные крики, красота, полные восторга глаза. Девчонке не нужны никакие препараты. Платье пропитывается кровью насквозь. Та стекает со стола и пачкает рукава рубашки, брызгами и потеками покрывает кисти. Тело подрагивает под напором инструментов, а вопли — постепенно сменяются надрывными хрипами. Она еще держится и дышит. Лоуренс видит и чувствует, как бьется под ребрами сердце. Самый красивый, спрятанный глубоко внутри орган человеческого тела. Из него должен получиться один из самых прекрасных цветов. Иначе быть не может. Восторг в восхитительных глазах девчонки не уступает место иным чувствам. Становится отчетливее, ярче, и Лоуренс едва не тонет в нем, подняв взгляд. Он знает, что ей хочется произнести. У нее не осталось сил, и с ее губ срывается лишь короткий, едва различимый звук. Но все понятно и без слов. «Я вижу, дорогая». Лоуренс отвлекается на мгновение, чтобы склониться к ее лицу и прошептать эти слова. «Ты в таком же восторге, как и я». Девчонка еще жива, и ее губы все такие же горячие, когда он целует ее. Не сдержанно и нетерпеливо, как обычно делала она. Его подстегивает запах крови, толкает вперед восхищение в сияющих все ярче глазах. Это последний поцелуй, который он ей подарит. Искренне. И это она наверняка тоже понимает. Когда Лоуренс берется за тонкую медицинскую пилу, девчонка едва не теряет сознание. Веки дрожат, она из последних сил держит глаза открытыми и глухо, чуть слышно, скулит от боли. Ей не хочется так рано уходить со сцены, а он не желает ее отпускать. Работает медленно, наслаждаясь биением обнаженного сердца. Совершенного. Ребра с хрустом поддаются, но к тому моменту сердце бьется едва ощутимо. Лоуренс касается его пальцами. Ощущения без перчаток совсем другие, и завороженно наблюдает за последними ударами. Восхитительные глаза девчонки уже несколько минут как закрыты, а он все еще не может забыть их выражение. Кажется, будто искры, что он наблюдал 4 года кряду, не идут ни в какое сравнение с этими. Как жаль, что оценить их у нее уже не получится. Ее сердце превращается в удивительно красивый цветок паучьей лилии. Лоуренс высекает лепестки с ювелирной точностью, отдает им всю свою любовь к настоящему искусству и составляет превосходную композицию.